Глава 37. Возвращение домой. Мы двинулись дальше, вглубь кладбища. Я шла осторожно, по мере сил, держась на расстоянии от могилы и не теряя бдительности. Это было не так-то просто. Дорожки между захоронениями были узкие и кривые. Барнабас трижды наклонялся и набрал землю с могилы в чашу, прихваченную с башни. «Что вы делаете?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Для ритуала нужна земля с трех могил. Ребенка, самоубийцы и девственницы», — пояснил он. Я хмыкнула. «Без девственниц, видимо, не обходится ни один магический обряд. Они прямо на расхват». Собрав необходимую землю, Барнабас вывел нас на пустырь посреди кладбища. Со всех сторон нас окружали могилы, а значит, и энергии смерти. Похоже, это место силы некроманта. Теперь понятно, зачем ему личное кладбище. Барнабас рассыпал землю в центре пустыря, образовав из нее круг, и велел мне: «Встань в центр!» Я замешкалась. С попадания в чужой мир я только и делала, что готовилась к возвращению домой. И вдруг оказалась не готова. «Дайте мне минуточку», — попросила я и обернулась к Морту. Пришла пора самого слезливого момента — прощание. Мы с Мортом, схлипывая, обнялись. «Ты там береги себя», — пробормотал он. «Ты себя здесь тоже», — потрепала я его по светлым волосам. «Ты можешь остаться», — пискнул Сив. «Я буду служить тебе до конца жизни». «А как же свобода?» «С такой хозяйкой она не нужна». После слов Сифа я уже не всхлипывала, а заливалась слезами. Вот как их бросить, таких хороших. «Но у всего есть свое место, и мое не здесь». «Пора», — кивнула я Сифу и протянула к нему руки. Он подлетел ближе и завис в метре от меня. Я набрала в грудь побольше воздуха и произнесла на одном выдохе: «Дарую тебе свободу!» Я и дух застыли в ожидании чего-то, но на первый взгляд ничего не изменилось. «Фейерверка не будет?» — уточнила я. «Как мы узнаем, что все получилось?» «Прикажи мне сменить форму», — посоветовал Сив. «Первое, что в голову придет». «Пицца, 4 сыра», — выпалила я, не думая. Да уж, я определенно соскучилась по земной пище. Местная, откровенно говоря, не отличалась широким выбором вкусов. Здесь даже соли нет. Из-за этого вся еда кажется пресной. Я посмотрела на Сифа в ожидании, что он сменит форму, но ничего не происходило. Может, он не умеет оборачиваться едой. Прежде мы подобного не делали. «Попробуем что-то другое», — сказала я. «Зеркало». И снова ничего. «Перьевая ручка», «красный шарик», «горжетка». Я перечисляла знакомые духу образы. Во все эти вещи он уже оборачивался. Но сейчас Сиф упорно оставался собой. «Сработало!» Дух взвился высоко в небо, описал дугу и вернулся к нам. «Все получилось! Я больше не обязан менять форму по желанию хозяина. Отныне я сам решаю, каким мне быть». «Отличная новость», — обрадовалась я. «Еще один освобожденный в мою копилку. Да я просто женский вариант Авраама Линкольна». Как следует погордиться собой, помешал Барнабас. «Вообще-то к ритуалу все готово», — напомнил он. «Или ты передумала возвращаться, скитальца?» «Нет-нет, что вы!» — покачала я головой. «Еще одну секундочку!» Я снова повернулась к Сифу. «Лети!» — сказала ему. «Наслаждайся свободой!» «Но я хочу остаться до конца и проводить тебя!» — возразил он. «Не надо, не люблю долгие прощания. Если ты задержишься, я буду рыдать, не переставая, вернусь домой с красным распухшим носом!» Сиф кивнул, повисел немного на одном месте, а потом нехотя полетел прочь. Я смотрела ему вслед со смешанным чувством радости и грусти. «Еще долго?» — проворчал некромант. «Уже иду!» — махнув на прощание Морта, я ступила в земляной круг. Некромант закатал рукава и, прежде чем приступить к ритуалу, вдруг спросил. «Ты смерти не боишься?» Что-то не нравился мне этот разговор. Ответить я не успела. Барнабас начал ритуал. Широко расставив ноги и разведя руки в стороны, он выкрикивал слова заклинания. Рассыпанная земля поднялась в воздух и закружилась вокруг меня, образуя стену. Казалось, я угодила в рой бешеных пчел. Они жужжали, летали кругами, но хоть не жалили. Сквозь эту стену песка я видела лишь искаженные силуэты Барнабаса и Морта. А потом началась вибрация, и мне стало не до них. Вибрация поднималась снизу, от земли она передалась моим ступням, затем пошла выше, по икрам перекинулась на бедра, захватила живот, сбила с ритма сердца, сдавила горло и, наконец, хорошенько протрясла мозги. Кто бы подумал, что путешествие между мирами — такая неприятная штука. В первый раз я вообще ничего не почувствовала. Видимо, Морту удаются образцовые перемещения. Вибрация все усиливалась и стала практически невыносимой. У меня стучали зубы и началась аритмия, хотя я никогда не жаловалась на сердце. Но как бы ни хотелось все это остановить, я не могла. Надо потерпеть, скоро я буду дома. Лучше сосредоточусь на этой мысли. На мне было все то же зеленое платье покойницы. Современную одежду в этом мире не достать. Мой собственный наряд, в котором я попала в этот мир, некромант давно превратил в тряпки. Последнюю неделю я вытирала пыль своей блузкой. Между прочим, она мне стоила половину зарплаты. Брендовая вещь, но некроманту, конечно, плевать. Единственное, что у меня осталось, это кеды. Их-то я и обула. Хоть обувь будет родная. А про платье совру, что участвую в исторической реконструкции. Меня уже колотило, как в ознобе. Словно кто-то схватил за плечи и трясет, что есть силы. Мир за пределами песчаной стены исчез. Казалось, за ней вообще ничего нет. Есть только я, парящая где-то в межмировом пространстве. Я зажмурилась. Еще немного и буду дома. Обниму родителей, поглажу кота и полью гортензию. Вибрация достигла пика и окончилась взрывом. Внутри или снаружи моего тела я не поняла. Возможно, и там, и там. Все разом стихло, пропали звуки, тишина была абсолютной. Я осторожно вдохнула воздух родного мира. В отличие от чистого, чужого, наш пахнет выхлопными газами. Но сейчас я ощутила лишь запах сырости. «Хм, интересно», — услышала до боли знакомый голос и распахнула глаза. «Нет, этого не может быть, за что?» Я стояла посреди все того же кладбища. Барнабас, уперев руки в бока, пристально меня изучал, а Морт испуганно втянул голову в плечи. Так, словно произошедшая его вина. Неужели парень начудил с ритуалом и сделал так, что меня невозможно вернуть? Только не это.